Иеремия, глава 52. Цедекия, царь Иудеи. Цедекии был 21 год, когда он стал царем, и правил он в Иерусалиме 11 лет. Его мать звали Хамуталь, она была дочерью Иеремии из Ливны. Цедекия делал зло в глазах Господа, во всем уподобляясь Иоакиму. И Иерусалим, и Иудея так разгневали Господа, что он прогнал их от себя. Падение Иерусалима. Цедекия восстал против царя Вавилона. На 9-м году правления Цедекии, в 10-й день 10-го месяца, царь Вавилона двинулся на Иерусалим со всем своим войском. Они расположились станом вокруг города и окружили его осадными сооружениями. Город был в осаде до 11-го года правления царя Цедекии. К 9-му дню 4-го месяца голод в городе усилился, и у народа не осталось пищи. Тогда в городской стене была пробита брешь, и все войско бежало. Они покинули город ночью, хотя халдеи окружали город, пройдя через ворота между двумя стенами, что рядом с царским садом, и направились к Иорданской долине. Но халдейское войско пустилось в погоню за царем Цедекией и настигло его на равнинах у Иерихона. Все войско Цедекии рассеялось, бросив его одного, и он был схвачен. Его привели к царю Вавилона в Ривлу, что в земле Хамата, где царь вынес ему приговор. В Ривле царь Вавилона заколол сыновей Цедекии у него на глазах и перебил всю знать Иудеи. После этого он выколол Цедекии глаза, заковал в бронзовые кандалы и увел в Вавилон, где держал его в темнице до самого дня его смерти. В 10-й день 5-го месяца на 19-м году правления Навуходоносора, царя Вавилона, начальник царской охраны Невузардан, слуга царя Вавилона, пришел в Иерусалим. Он сжег дом Господа, царский дворец и все дома Иерусалима. Он сжег все важные здания. А халдейское войско под командованием начальника царской охраны разрушило все стены, окружавшие Иерусалим. Невузардан, начальник царской охраны, увел в плен оставшихся в Иерусалиме людей вместе с прочим населением и перебежчиками, которые переметнулись к царю Вавилона. Но некоторых из бедного люда страны оставил Невузардан, начальник царской охраны, чтобы они трудились на виноградниках и полях. Халдеи разбили бронзовые колонны, передвижные подставки и бронзовое море, которые находились в доме Господа, и унесли всю бронзу в Вавилон. Еще они забрали горшки, лопатки, ножницы для фитилей, крапильные чаши, блюда и всю бронзовую утварь, которая использовалась в храмовом служении. Начальник царской охраны также забрал все сделанное из чистого золота и серебра, кубки, сосуды для возжигания благовоний, крапильные чаши, горшки, подсвечники, блюда и чаши для жертвенных возлияний. Бронзы от двух колонн, от моря с 12 быками под ним и от передвижных подставок, сделанных царем Соломоном для дома Господа, оказалось больше, чем можно было взвесить. Каждая колонна была 18 локтей в высоту и 12 локтей в обхвате. Стенки каждой были в 4 пальца толщиной, а внутри они были полыми. Бронзовая капитель колонны имела 5 локтей в высоту и была украшена по кругу бронзовой сеткой и плодами гранатового дерева из бронзы. Такой же была и другая колонна с ее гранатовыми яблоками. По сторонам было 96 гранатовых яблок. Всего гранатовых яблок, окружавших сетку, было 100. Начальник царской охраны взял в плен первосвященника Сираю, второго после него священника Сафонию и 3 привратников. Из тех, кто еще оставался в городе, он взял одного евнуха, который распоряжался воинами, и 7 царских советников. Еще он взял писаря, главного в войске, который записывал войско, народ страны и 60 человек из его людей, которых нашли в городе. Невузардан, начальник царской охраны, взял их всех и отвел к царю Вавилона в Ривлу. В Ривле, что в земле Хамата, царь Вавилона велел их казнить. Так Иудея была выселена из своей земли. Вот количество людей, угнанных Навуходоносором в плен. В 7 году его власти 3023 иудея. В 18 году правления Навуходоносора 832 человека были уведены из Иерусалима. В 23 году его правления Невузардан, начальник царской охраны, угнал в плен 745 иудеев. Всего 4600 человек. Освобождение Иехонии. В 37 году пленения Иехонии, царя Иудеи, в том году, когда Эвил-Меродах стал царем Вавилона, он освободил Иехонию, царя Иудеи, из темницы на 25-й день 12-го месяца. Он говорил с ним дружелюбно и возвысил его над всеми царями, бывшими с ним в Вавилоне. Иехония сменил свои темничные одежды и остаток своих дней всегда ел за царским столом. Изо дня в день он получал от вавилонского царя постоянное содержание всю свою жизнь, до самого дня его смерти.